Славы Хабриэля Даннунцио, аллилуйя, Нарбуту не принесла. Книга была конфискована и сожжена по постановлению суда. Не знаю, подействовала ли на Нарбута эта неудача или на аллилуйя ушел весь запас его изобретательности. Нарбут не пьет. Нарбут сидит часами в публичной библиотеке. Нарбут ходит в университет. Для знавших автора «Аллилуйя» это казалось невероятным. Но это была правда. Нарбут остепенился. В этот тихий период я встречал его довольно часто, то там, то здесь. 2-3 разговора запомнились. Я и не предполагал, как крепко сидит в этом кутиле безобразнике страсть, наивная страсть к прекрасному. Постукивая дрянной папироской по своему неприлично большому и тяжелому портсигару, вдобавок украшенному бриллиантовым гербом рода Нарбутов, морща рябой лоб и заикаясь, он говорил: «Меня считают дураком, я знаю. Экая скотина! Снял урожай, ободрал мужиков и пропивает. Пишет стихи для отвода глаз, а поскреби — крепостник. Тит-Титыч — почти штарангутанг. А я...» Молчание, пристальный взгляд острых маленьких холодных глаз, обычная плутовская хохлатская усмешка сползает с лица. Вздох. «А я? Какой же я дурак, если я смотрю на Рафаэля и плачу? Вот!» — он достает из бумажника, тоже украшенного короной, затрепанную открытку. «Вот, Мадонна! Сикстинская! Был за границей!» Берлин там, Цоо, тигры икрой кормил. Ничего, жрет, еще просит. Видно, вкусней человечины. Винтергартен какой-то. Ну, дрянь, пошлость. Коньяк отвратительный, зато дешев, дешевле водки. Пьянствовали мы, пьянствовали, и попал я как-то в Дрезден. Тоже по пьяной лавочке, с компанией. Уж не помню, как оказались в этой, как ее, пинакотеке. Нет, это в Мюнхене пинакотека. Но все равно, идем, глядим, ну, известно, музей, картины, голые бабы, дичь. Идем, галдим. Известно из кабака, по дороге в кабак. Зашли случайно. И вдруг у какой-то двери сторож, старенький такой немец, делает нам знак. Здесь, мол, кричать запрещено. Мы удивились, однако прикусили языки. Может быть, в той комнате Вильгельм или какой-нибудь Бисмарк тоже осматривает. Входим осторожно. Никого в комнате нет. Так себе зальца небольшая. И на стене это Сикстинская Мадонна. Полчаса, должно быть, я стоял перед нею. Сволочь свою отослал. Что она понимает? Сам стою. Слезы так и текут. До вечера, может быть, так простоял, сам себя заставил уйти. Довольно с тебя, и так на всю жизнь хватит. Такая красота, такая чистота, главное. Сторожу дал 25 марок. На тебе, говорю, даю. В ее честь даю. Понял, кажется? Нарбут молчит минуту. Его маленькие бесцветные глазки затуманиваются. Две слезы появляются на красных веках без ресниц. Да, это красота, это искусство. Полчаса глядел, а на всю жизнь хватит, на 100 жизней. Запил я после этого отчаянно, дым коромыслом. Весь Дрезден вверх дном, чуть под суд не попали. Какого-то штацрата смазали по морде с пылу с жару. Нечего, откупились. Да, это искусство. Или еще Пушкин. На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит Арагва предо мною. Об этих стихах даже думать спокойно не могу. Сейчас сердце колотиться начинает. Когда на Кавказе был, ездил специально смотреть на эту Арагву. Речонка паршивая, кстати, мутная. Вот. Какой же я орангутанг, если я так красоту чувствую? А что безобразничаю и Брюсова не боюсь, так потому что знаю, Нечего мне его бояться. И мне, и ему, и третьему одна цена. Если орангутанги, так все орангутанги. А к Пушкину в лакеи поступить за счастье бы почел. Вы только вслушайтесь, шумит арагва предо мною. Попалась ему эта арагва шашлычная, и что он из этой арагвы сделал? Какое чудо!